Глава 49. Марат. Аню вернули в клинику к концу осени. Младенцы развивались хорошо. Мы регулярно проверяли их состояние. Причина была в другом. Очередной прием у врача выявил новую проблему. Начала стремительно укорачиваться шейка матки. «Нехорошо», – покачала головой Вера Викторовна. «Не так нехорошо, чтобы паниковать, но все же подстраховаться не помешает. Утром жду вас с вещами, палату подготовят». «Это говорит о том, что роды скоро начнутся?» – с тревогой спросила Аня. «И что делать, если они начнутся?» «Принимать», – привычно улыбнулась наша врач. «У нас прекрасная команда, мы роды примем. Оба ваших малыша уверенно перешагнули за килограмм веса и точно жизнеспособны. Но мы постараемся дотянуть до 2 килограмм. Родим богатырей». После той брачной ночи Анька как-то незаметно переехала в мою спальню, чему я только рад был. Эта ночь последняя перед госпитализацией. Я неожиданно для себя привык к постоянному присутствию Ани рядом. С Женей все было иначе. Мы и поженились, потому что наш брак был выгоден и рационален. В браке особо друг другу не мешали, сосуществуя где-то параллельно. Потом жил один. И, наверное, только сейчас понял, каково быть женатым по-настоящему. Я любил Аню. Остро чувствовал ее присутствие рядом и от мысли, что теперь на несколько недель один остался. Становилось грустно. «Все, теперь я вернусь домой уже с детьми», — сказала Анька в темноту. «Веселая начнется жизнь», — поддакнул я. «По поводу няни не надумала». «Сколько смогу, буду справляться сама, а там дальше решим». И уснула. Я слушал ее дыхание. Положил руку на живот. Спят тоже. Как-то обидно даже. Могли бы и попрощаться. Утром еще потрогаю живот. Сонно подумал я и уснул тоже. А утром торопливо пили кофе. Упакованные сумки уже ждали возле дверей. «Все хорошо будет?» Вдруг испуганно спросила Аня. «Обязательно будет», кивнул я. «Иначе не может. Мы столько старались». Я оставил ее в клинике и уехал в офис. Вечером вернулся. Мы завели настоящую семейную традицию – смотреть вместе сериал. Я приезжал, мы запускали очередную серию и сидели рядышком в полумраке палаты. Я не столько наблюдал за развитием сюжета, сколько наслаждался близостью жены. «Без меня ни одной серии не смотреть», – строго велела она, хотя сама была поймана за тем, что втихаря вчера смотрела следующую серию. «Коварная». Я нашел ее руку и сжал тонкие холодные пальцы. Анька все еще была худой, но за время пребывания дома все же немного округлилась. «Так хотелось бы самой их родить», — шепнула она мне. «Как положено, в муках». «По-моему, ты уже достаточно намучилась». «Ты пойдешь со мной на роды? Женщины рожают 1000 лет, а мне страшно». «Пойду, я уже и анализы сдал», — поцеловала я ее в лоб. «Первым увижу пол детей и буду дразниться». «А я и так знаю», — хмыкнула Анька. «И кто же?» «Мальчишки». Я покосился на жену с подозрением. «Вы спросила на УЗИ и мне не сказала». «Нет, просто знаю». Как Анька легла в больницу, сразу активизировалась мать. Я уставал, работа как назло была валом, и не отложить ее, не отодвинуть. Кровь из носу до Нового года нужно было закончить. Раньше я просто торчал бы в офисе до ночи, но теперь меня ждал сериал в больничной палате. Домой возвращался уже в потемках, принимал душ и снова садился за компьютер. А тут мама. За неделю явилась в гости 3 раза. Раньше мы, бывало, месяцами не виделись и жили вполне счастливо. «Мама», — устало поздоровался я. «Я только работать села, тут вставать, идти открывать. Если бы не твоя жена, я бы открыла дверь своими ключами и вошла». «Не вошла бы, мы замки сменили». «Да уж, этой палец в рот не клади». Я пошел ставить чайник. Сыновний долг требовалось отбывать. «Аня и слова плохого про тебя не сказала. Это тебя злословить тянет». «И о чем вы с ней беседуете?» «О жизни, о нас, о детях». Хотя именно с Аней я понял, что разговор как способ времяпрепровождения особой роли не играет. С Аней все было интересно. И спорить спорить взахлёб о цвете коляски и о социальной программе для пенсионеров в комбинате, а то и просто молчать. Невозможно приятное чувство ее близости компенсировало почти все и в особых приправах не нуждалось. «Дети, ты же понимаешь, что они не твои?» «Мама, я об этом уже давно не думаю. Ты единственная мне этим тычешь. Отцу и тому не важно. Я их принял, как принял и полюбил их мать». «Ты мог бы еще попытаться завести своих детей?» «Хватит. Мама, если ты любишь меня, ты должна пусть не полюбить, но хотя бы принять Аню. Я не переменю своего решения». Мама недовольно поджала губы. «Ты всегда был так упрям. Я не могу этого обещать». «Хотя бы попытайся». Я приобнял маму на прощание. «Такая маленькая. Диву даюсь, как родила такого огромного меня. Мне мама даже в детстве маленькой казалась. В середине декабря я ехал по привычному маршруту из офиса в клинику. Заехал в бургерную. Аньке хотелось чего-то вредного. Купил и газировки. В палате она включила сериал, сама зашелестела бумагой, разворачивая бургер. Надкусила и застонала от удовольствия. У меня даже тестостерон подпрыгнул. И я, каюсь, уже гуглил, через сколько недель после родов можно начать заниматься сексом. Молился, чтобы у Ани не было послеродовой депрессии и падения либидо. «Божественно!» — с набитым ртом сказала Аня. «Весь день мечтала». «Могла бы заказать, внизу встретили и принесли бы». «Не, это слишком просто». Затем огорченно сдвинула брови на переносице. «Знаешь, Марат, я уже пережила тонус матки, преждевременные схватки, токсикоз, операцию, но все это приняла как данность. Но есть один аспект беременности, который бесит меня невыносимо, и смириться с этим я не могу». «Какой?» «Писать. Я все время хочу в туалет. Когда ем, когда сплю, вообще всегда. Я даже когда писаю, хочу писать. Вот и сейчас». Аня отложила надкушенный бургер и тяжело поднялась. Хотя по сроку ей нужно было еще порядком ходить до 40 недель. Живот ее уже был впечатляюще огромным. «Дирижабль имени Езгулова», — прокомментировал я. «За жопу укушу», — обещала Аня. «Да ты наклониться не сможешь», — усмехнулся я. Аня сделала несколько шагов по направлению к туалету и вдруг полилось. Из Аньки полилось прямо на пол. Она вскинула на меня испуганный взгляд. Стоит в луже, мокрая ткань тонких брюк облепила ноги. Я сначала протупил. Добрых 2 секунды думал, что она описалась. Потом дошло. «Рожаю», — прошептала Аня. Так тихо, что я едва услышал. Да я и без ее слов уже понял и испуганно жал на кнопку вызова персонала. Этого мне оказалось мало. Я выскочил в коридор с криком «Рожаем!» — крикнул я. Никогда не паниковал, как в тот момент. Хотя вру. В течение того же вечера еще не раз накатило. Аньку на руки подхватил, затем опомнился. «У нас кресло есть». Посадил ее в него и выкатил из палаты. «У тебя рубашка теперь в моих водах», — заметила Аня. Она до странного быстро взяла себя в руки. «Да и хрен с ней, можешь всего залить», — буркнул я. Нам навстречу спешили медсестра и врач. Я пояснил. «Рожаем мы». «Не мы рожаем, а я», — поправила Аня. «Воды отошли, там пол мокрый. Пол вытрем, а вас повезем в родильный зал». И отобрала у меня коляску. Мне ничего иного не оставалось, как пойти вслед за ними.